Глава шестая. С первых же дней декабря начал лютовать мороз. Стояла напряженная, грозная тишина. Гитлеровцы даже прекратили свою обычную безалаберную стрельбу. Вдруг буйный грохот гвардейских минометов взметнул яркое пламя. Над верхушками освещенных деревьев со свистом горячего ветра ураганно пронеслись огненные метеориты. Следом мощным раскатом ударили пушки. На широкой просеке дрогнули беспорядочно наваленные кучи молодого ельника, обнажая темные корпуса замаскированных танковых башен. Танкисты, гремя ключами, поспешно заводили моторы, лес ожил могучим рокотом. Командир бригады, подполковник Артышов, обошел танковую колонну и отдал последние приказания. В это время с конца просеки послышался неясный шум. Иртышов обернулся. От леса отделились черные тени. Подполковник различил группу всадников. Передний, в широкой бурке, низко пригнувшись к луке, шел забористой чеканной рысью. — Здравствуйте, танкисты! Молодой конь Казбек, гордо вскидывая голову, перекатывая в зубах трензеля, жарко дышал горячими ноздрями. Даватер, ловко спрыгнув с седла, бросил повод подскочившему Сергею. Взбодренные скачкой и орудийными залпами кони храпят и не стоят на месте. Даже смирнейший Чалый упрямо дергает повод, выкидывает передними ногами лихой перескок и никак не дает Филиппу Афанасьевичу сорвать с усов приставшие льдинки. «Танковая бригада вышла на исходное положение и приготовилась к атаке», — доложил комбриг Иртышов. «Добре, вижу, все в порядке. Как настроение людей?» — Даватер отвел Иртышова в сторону. Ему хотелось сказать подполковнику перед боем хорошее теплое слово. «Отлично, товарищ генерал. Людям не терпится. Хотят настоящего дела». «Пришла пора, пришла», — горячо подхватил Даватер. «Объявите народу, что наши войска ведут наступление на Клин и Волоколамск. Сегодня ночью фашистов вышвырнули из Рогачева, Солнечногорска и Яхромы. Еще скажите, что на этой можайской земле 129 лет тому назад русские люди в Бородинском сражении разгромили армию Наполеона. Напомните им, что на постаменте памятника Кутузову начертаны великие слова: «Стойте, как часовые! Позади Москва!» И добавьте: «Грязные руки фашистов прочь от Москвы!» Мягкий свет луны освещал суровое лицо Даватера. К рассвету советская артиллерия умолкла, лес загудел скрежетом стальных гусениц, и земля дрогнула от мощного передвижения танков и артиллерии. В морозной хмаре раннего утра вслед за танками стремительно прошла в прорыв кавалерия. Пар валил от разгоряченных конских крупов, мороз цепко схватывал лошадиную шерсть, украшал мускулистые груди коней инеем. Всадники в белых полушубках, с поседевшими от инея бровями, грозно сверкая клинками, шли в новый глубокий рейд. Полки конной гвардии с полным комплектом грозных тачанок и артиллерийских батарей, а также и танковую бригаду, повел в тыл врага генерал Даватер. 13 декабря в районе Улитина-Рязань эта мощная лавина, разорвав стыки 78-й и 87-й немецких дивизий, сметая на пути вражеские гарнизоны, двинулась на запад. Командир немецкого армейского корпуса генерал Гютнер в это утро находился в штабе 78-й пехотной дивизии. Самоуверенный пруссак, он не верил в поражение германской армии. Успех красных он считал временным, случайным, относя его за счет крепкого русского мороза, к которому не привыкли немецкие солдаты. «Скоро мы получим теплое обмундирование, и положение изменится», — успокаивал он командира дивизии полковника Готцендорфа. Однако русские подтягивают свежие танковые части. Я имею точные данные разведки, — возразил тот. У большевиков нет больших танковых резервов. Армия Говорова имеет всего-навсего 3 танковых бригады. Гютнер скептически пожал плечами. Однако едва первый залп «Катюш» расколол утреннюю тишину, генерал срочно покинул командный пункт дивизии и отбыл в штаб корпуса. Полковник Готцендорф стоял у окна тускло освещенного каменного подвала, служившего одновременно командным пунктом и убежищем. Молодой белокурый адъютант напряженно вслушивался, прижав к уху телефонную трубку, и часто поднимал на полковника большие встревоженные глаза. От непрерывных тяжелых разрывов стены подвала дрожали и качались. Лейтенант тоскующе вздыхал и кусал бледные губы. Мрачное спокойствие командира дивизии, неподвижно глядевшего в окно, производило на адъютанта гнетущее впечатление. Но полковник Готцендорф, загнавший свои батальоны в подземное укрытие, был относительно спокоен. Залпы «Катюш» разрушали здания, сжигали деревянные постройки, подвалы же оставались невредимыми. Готцендорф, знавший на память всю военную историю, отыскивал в своей голове наихудшие случаи проигранных сражений и пришел к убеждению, что положение его, полков, далеко не безнадежное. При прорыве красных у него были наготове подвижные группы. Прорвавшиеся части он может быстро уничтожить плотным огнем и контратакой танков. Укрепление нижних этажей зданий – удачное новшество его, полковника Готцендорфа. Недаром он 30 лет носит мундир офицера. «Проверьте связь», – приказал он адъютанту. Через несколько минут адъютант доложил, что с одним из полков связь прервана, не отвечает также батарея тяжелых минометов из группы «Клопенбург». «Восстановить немедленно, не оборачиваясь», — коротко бросил полковник. Лейтенант вскочил, бросился было к выходу, но, столкнувшись с начальником штаба армейской группы генералом Рихартом, отскочил в сторону. «Как дела, коллега?» — стряхивая с непромокаемого плаща снег, спросил Рихард. «Отлично, господин генерал. У Готцендорфа невозмутимо строгая армейская выправка и безукоризненно отутюженный китель. Но опытный солдат Рихард в сумрачном блеске кабаньих глаз полковника заметил глубоко скрытое беспокойство. «Ваши дела не могут быть отличными, коллега. Я только что получил сведения. На вашем участке вновь появилась свежая казачья конница, свыше 10 000 сабель и несколько сот танков. Центр армейской группировки генерала Хюбнера отброшен к Волоколамску. Дивизии генерала Гота оставили Солнечногорск». «Хм, это неприятное известие. Я жду ваших указаний, господин генерал». Готцендорф по-прежнему был внешне спокоен. Он знал цену военных неудач и счастья, он верил в то и в другое. Его религия — это война. Однако трезвый военный бог, генерал Рихард, на этот раз по усвоенной вероломной привычке сражать одним ударом, бьет его без всякой пощады. «Вы опоздали, господин полковник. Я уже отдал приказание вашему начальнику штаба снять дивизию и уходить форсированным маршем. У вас, коллега, очень скверно действует разведка. Мой патрон в бешенстве и решил вас отстранить от командования. Но я, зная вашу честность, дал генералу Штрумфу лишнюю чашку турецкого кофе и коньяк. Он успокоился. Теперь всякому будет трудно удержаться на командной должности. Большой штаб уже свернул головы большим генералам. Опыт истории показал, что иногда над правдой торжествует интрига, но все должно прийти к одному концу. Когда объявится существенная неудача победоносного движения германской армии, руководители нации станут пожирать друг друга. В это время вбежал взволнованный адъютант. Он пытался о чем-то доложить, но Рихард, скосив на него вывороченные белки глаз, резко оборвал его. — Приготовьте полковнику автомобиль, господин лейтенант. Повернувшись к Готцендорфу, он выхватил из-под плаща карту и тоном властного, нетерпящего возражений начальника, с мгновенно переменившейся интонацией, отрезал. Удар на Москву оказался стратегически бесплодным. При сложившейся обстановке ваша дивизия, несмотря на ее укомплектованность, сейчас представляет собой в тактическом отношении нуль. Чтобы сохранить единицу, немедленно отводите ее на ракаду Волоколамск-Руза. Шаг в сторону от магистрали означает гибель. Самая малейшая задержка в населенных пунктах повлечет за собой полное истребление. У вас на хвосте пойдет генерал Даватор. Вам такой известен? Под его командованием гвардейский корпус конницы. Ее не остановят никакие снежные бураны. Отбивайтесь, бросайте в пасть этим фанатикам малые подвижные заслоны и уходите как можно быстрее. Кавалерийский генерал Даватор на хвосте? Значит, Дранг нах Вест? Застегивая на поясе ремень от кобуры револьвера, язвительно произнес Готцендорф на чистом русском языке. К сожалению, да, коллега, мы оказались банкротами. Мы, взрослые псы, напрасно учились у слепых щенков. Я бы охотнее командовал у Даватора дивизии, чем показывал ему свой хвост, — заключил Рихард. Вышколенные Клаузевицем и Шлиффеном, прозорливый стратег и политический интриган генерал Рихард ошибся. Даватор не пошел за хвостом поспешно отступающих дивизий. Танкисты подполковника Иртышова, продвинувшись вперед на 15 километров, почти не встретили никакого сопротивления. Отступающий противник разбрасывал по всем дорогам многочисленные мины. Танкисты вынуждены были то и дело вылезать из люков и вытаскивать из снега сюрпризы, обезвреживая их. На первом же этапе продвижение замедлилось. Даватор, остановив колонну, выбросил вперед разъезды саперов, приказал всем дивизиям развернуть рации и ждать дальнейших приказаний. Расположившаяся в лесу конница дрогнула от лютого холода. Жечь костры было категорически запрещено. В ясном погожем небе, нудно гудя моторами, хищно выслеживали добычу опостылевшие фокки-вульфы. — Почему стоим, гвардия? — спрашивал у Буслова Павлюк, подталкивая его рукавицей в бок, в десятый раз вызывая на борьбу, чтобы хоть немного согреться. — Хозяин знает, почему стоим, — миролюбиво отзывался Буслов. И действительно, об этом знали только Даватор да штаб. При разработке оперативного плана штабные работники, заранее зная, что немцы будут засыпать дорогу минами, предусмотрительно организовали саперные группы. Даватор, подписывая боевой приказ, улыбнувшись, сказал Шубину. «Штабные командиры просто молодцы. Саперные работы по пунктам расписали». «Да-да», — подтвердил Михаил Павлович. «Если будем их в точности выполнять, 150 километров пройдем месяца за два. А мы должны измерить их 4 дня». «Как же быть-то?» — хохоча воскликнул Даватор. «Придумать надо», — многозначительно заметил Шубин. «Ожидать, когда саперы очистят путь, — дело долгое. Полковым разведчикам дано было задание прощупать проходимость дорог, но сведения от них поступали неутешительные. Дороги основного маршрута были всюду минированы. Положение становилось затруднительным». Расположив штаб-квартиру в деревенском доме, Лев Михайлович то следил за радистом, то посматривал на часы. Время скакало, как добрый кавалерийский конь. Корпус стоял на месте уже 2 часа. Подполковник Артышов несколько раз присылал на машине адъютанта и спрашивает разрешение продвигаться вперед. Он очистил проход до следующего населенного пункта. Однако Даватор терпеливо ждал сведений от разведчиков. Но через каждые 30 минут Зина лаконично сообщала: «Даю настройку, сведений нет». Порывистый горячий полковник Тавлиев прискакал в штаб и настойчиво потребовал объяснений. Его дивизия числилась в резерве командира корпуса. Передовой отряд подполковника Осипова смочил кровью клинки, захватил 10 автомашин и несколько тяжелых минометов. А Тавлиев шел без выстрела и, как всякий новый человек, чувствовал себя ущемленным. Поэтому он волновался и нервничал. «Дайте дело, товарищ генерал. Кони продрогли, люди рвутся в бой. Пустите в драку, дайте дело». «Клинок, как игла, всегда найдет дело. Не спешите, полковник», — разглядывая лобастую голову нового командира дивизии, шутил Даватор. Под черными, как маслины, глазами Тавлиева нетерпеливо дрожали скулы. Этот энергичный, горячий командир радовал Даватора, и он берег его именно для настоящего дела. «Впереди на 15 километров пустота. Догонять надо, товарищ генерал. Наши грибы от нас не уйдут. Все будут в кузове. Ведите разведку, ждите приказ. Я сам жду». И он напряженно ждал. Уже подтянулись обозы и весь второй эшелон. Командиры и начальники разных степеней и рангов требовали указаний и распоряжений. А Карпенко всем говорил одну и ту же короткую фразу: «В лес». Если кто нерешительно спрашивал насчет костра, Карпенков, сделав строгое лицо, показывал внушительный в кожаной перчатке кулак. Разведка сообщала, что противник отошел не везде. Впереди немцы укрепляются вдоль Дороховской ракады и прочно удерживают фланги в районе Можайск-Кудрино. Весь намеченный план продвижения ломался. Положение усложнялось, надо было искать другой выход и всю операцию решать иначе.